Глава 17. Я похолодел. Буквально на несколько секунд упустил ситуацию из-под контроля, и вот он, закономерный результат. Лиза испарилась в неизвестном направлении, а я, как тот Витязь, на трехпутье, понятия не имею, куда бечь. С другой стороны, вроде пока ничего страшного не произошло. Да, машина пустая, в кабине никого нет, но моя прекрасная спутница и, по сути, глава экспедиции — женщина. А женщинам порой свойственно выкидывать фортеля из серии «Я вся такая загадочная», хотя в данном случае слабо верится, не очень похоже на Лизин психотип. Но вдруг она где-то поблизости отлучилась по, скажем, по делам, не вдаваясь в подробности. Я позвал ее сначала тихо, потом все громче и громче, наплевав на всяческую осторожность. Никто не откликнулся, подозрительная тишина была мне в ответ. «А вот это уже совсем не Айс». «Ну не станет же серьезная взрослая женщина дурачиться и играть со мной в прятки, особенно в данных обстоятельствах». Я устало опустился на капот багги и задумался. Мысли были одна другой хуже. Дело реально пахнет керосином. Мы забрались довольно далеко от базы, рассчитывать на помощь не приходится. То есть надеяться могу лишь на себя. Мелькнула трусливая мыслишка «бросить все, к такой-то матери, завести тачку и мчать на всей скорости назад». И тут же родился резонный ответ. «Нет, возвращаться без спутницы нельзя. У меня и без того репутация не ахти, а после такого проще повеситься или застрелиться. Житья мне на базе точно не будет. Конечно, дело не только в этом. В конце концов, мы с Лизой уже не чужие люди, а любовники. Да я сам себе не прощу, если с женщиной случится что-то ужасное. Стоп». «Не надо гнать горячку и паниковать раньше времени. Чем сильнее мечешься и терзаешь себя, тем меньше толку. Я не чекист, но холодная и трезвая голова не помешает. Надо успокоиться и логически размышлять. Немного дыхательной гимнастики и аутотренинга, чтобы привести мысли в порядок. Так, думай, Ланской, думай. Буду исходить из того, что Лиза жива. Да, с ней что-то произошло, но пока нет улик и свидетельств, четко указывающих на ее смерть». Но заблудилась, свернула куда-то не туда, мало ли что. Мне легче считать ее живой. Теперь следующий момент. Как ее найти? С этим проще. Спасибо недавнему дождю. На отсыревшей почве легко отыскать следы, пусть и следопыт из меня так себе. На руку сыграло и наступление рассвета. Искать Лизу в темноте было бы куда труднее. Хорошенько вооружившись, я пошагал в ту сторону, куда вели следы. Эх, жаль, что наше обоняние уступает нюху собаки. Вот кто разыскал бы пропажу в два счета, но будем использовать то, что есть. Ага, это, наверное, те самые кустики, за которыми она присела, справляя естественные надобности. Отчетливо вижу отпечатки ее обуви. С моей точно не перепутать, у меня 43-й, у Лизы же ступня маленькая, берцы на ее ногах выглядят так, словно куплены в детском мире. Странность номер раз. Какого, извините, хрена, дама, сделав все дела, потопала не назад к багги, а в противоположную сторону? Что ее так привлекло? Почему она не позвала меня? Я оглядел округу и не нашел ответа на этот вопрос, не наблюдая ничего такого, что вызвало бы во мне жгучее любопытство. Однако вряд ли стоит судить по себе. Я простой неопытный вояка. Лиза — ученая. У нас совершенно разный подход ко многим вещам и разный круг интересов. Видел я, с каким любопытством она препарировала какого-то червя, на которого мне было невозможно смотреть без содрогания. В общем, зацепиться не за что. Загадки, твою мать, сплошные загадки. Почему все так сложно? Странность номер два. Хотя с меня пока и первого номера достаточно. Пойму, что случилось, и остальные вопросы отпадут сами собой. Как назло, этот участок в тот момент еще не был защищен растяжками, так что она спокойно покинула пределы охранного периметра. Но если бы я поставил гранаты пораньше, собирал бы сейчас все, что осталось от Лизы в мешок, и думал бы, что буду говорить на базе. Такой вот дуализм. Дери его за ногу. Пришлось терять драгоценное время и обезвреживать растяжку, чтобы проделать проход. Главное, когда буду возвращаться, не забыть еще это место. Экстрима и без того хватает. Идем дальше. Следы ведут к нескольким корявым березам, которые словно перенесло сюда с мурманских сопок. И чем ближе к ним, тем сильнее загадочное ощущение, словно кто-то пытается залезть мне в башку. Это довольно сложно объяснить, но я ощутил приступ раздвоения личности. Сначала мелькнула мысль, что это не ко времени очнулся настоящий Ланской, чье сознание не проявлялось так долго, что я уже начал о нем забывать. Потом я определил, что источник воздействия находится не внутри, а снаружи, и это открытие не привело меня в восторг. Как бороться с моим альтер-эго, я знал, а вот стороннее вмешательство, тут у меня банально не хватало опыта. Я замер, прокачивая ситуацию. Ненавижу, когда кто-то копается у меня в мозгах, причем без моего разрешения. Сразу просыпается агрессия и желание надавать по мордасам. Никому не позволю обижать моих тараканов. Похожая история приключилась со мной после злоключений на Губе. Тогда жандармский офицер и один из работавших на это ведомство магов пытались похозяйничать в моей черепной коробке. И я так и не понял, добились ли они успеха. Могу лишь точно сказать, что стереть этот эпизод из моей памяти у них не вышло. А теперь в моих мозгах хочет покопаться кто-то иной. Причем я на все 100% уверен, что это не человек. Почему? Да просто есть в этом внешнем воздействии что-то несвойственное людской психике. При всем мощном напоре оно какое-то слишком отталкивающее, инородное. И что ж тебе, гад, от меня надо? Информация, поступавшая со стороны, выглядела несколько хаотично, но общий тон уловить удалось. При всей спутанности и несвязности прослеживалась определенная тенденция. Кто-то страстно хотел, чтобы я перестал напрягаться и расслабился. В идеале еще и закрыл глаза и заснул. Скорее всего, это была первая стадия воздействия, за которой последовала бы попытка взять меня под полный контроль. А еще я вдруг сообразил, откуда взялась та самая сонливость, что преследовала меня, пока ставил растяжки. Ну да, я с таким трудом преодолевал то странное вымораживающее оцепенение. Не мудрено, что котелок варил хуже, чем обычно. Иначе бы я так просто Лизу в кустики не отпустил, обязательно бы постоял на стреме. Что если спутница оказалась менее устойчивой к этим сигналам и поддалась чужой воле? Если это так, то, найдя долбанного манипулятора, любителя потрошить чужие мозги, я автоматически найду и Лизу. Прежде мне не приходилось играть в эти игры, но ведь все когда-то приходится делать в первый раз. Облегчу невидимому существу жизнь. Сделаю вид, будто в моей защите появилась брешь. Если окажусь убедителен, глядишь, эта тварь проявит себя как-то иначе, и тогда у нас с ней будет совсем другой разговор. Тут главное не переборщить. Сыграть роль так, чтобы внутренний Станиславский, который сидит в каждом из нас и, наверное, в том создании, что пытается мне сейчас прокомпостировать мозги, заявил со всей твердостью, что верит как самому себе. Я приоткрыл дверцу чужому разуму, и тот с ликованием воспринял эту, как ему казалось, победу. Ощущения, скажу прямо, мерзкие. У меня нет даже слов, чтобы описать те чувства, что пришлось подавить в себе, пока они не вылезли наружу и не спугнули тварь. Побуду какое-то время овощем. Давление усилилось. Манипулятор обнаглел, теперь я мог четко определить направление, откуда шли телепатические сигналы. Первоначально казалось, что тварь прячется где-то между кривыми березками, куда направлялась Лиза, но потом я понял, что смотреть надо немного левее, в густые заросли растений, чем-то напоминавших пресловутый борщевик, таких же огромных и раскидистых. Он призывно покачивал ветками, шумел листьями, и это несмотря на безветренную погоду. «Твою ж дивизию!» Только теперь я понял, что кусты борщевика и есть та самая тварь, что пыталась воздействовать на мой мозг. Ну, с учетом тех чудес, что я успел насмотреться за время, проведенное на территориях Объекта 13, ничего удивительного в существовании растения-телепата нет. И вряд ли намерения его дружелюбные. Скорее всего, борщевик — хищник, оружием которого являются ментальные способности. В принципе, плотоядных растений хватает и на большой земле. Они приманивают свою добычу запахами или яркой окраской, а это создание использует другое, более могучее оружие. «Все, ландыш серебристый, я тебя вычислил, а потому больше играть в поддавки не собираюсь. Больше на меня твои чары не действуют». Мой взгляд упал на прихваченную с собой гранату. «Что, если метнуть прямо в гущу растения-мутанта?» «Хотя нет, гранату прибережем для другого, более подходящего случая. Есть способ подешевле и экономней». Убедившись, что не причиню плохого Лизе, я с большим наслаждением скосил заросли очередью из штурмовой винтовки. Давление на мозг прекратилось, чужие щупальца убрались из моей головы. Я сразу ощутил прилив бодрости. Не удивлюсь, если это растение еще и энергетический вампир. Жить стало лучше, жить стало веселее. А уж совсем похорошело, когда в высокой, но, к счастью, совершенно безопасной траве я отыскал Лизу. Она лишилась чувств по пути к хищному растению. Видимо, борщевик перестарался с давлением на ее психику, и женщина не выдержала нагрузки. Я опустился возле нее на колени и попробовал растормошить. Сначала тряс деликатно, потом, когда это не подействовало, усилил тряску. Все-таки тварь хорошенько долбанула ей по мозгам. Лиза по-прежнему не приходила в сознание. Поняв, что никак не могу до нее достучаться, я поднял девушку и, перекинув через плечо, потащил к машине. Пусть очухивается там, хоть в какой-то безопасности. Почти бегом добрался до багги, сгрузил в кабину прекрасную спутницу и снова помчался восстанавливать защитный периметр. Все эти манипуляции порядком задолбали. Но что делать, безопасность превыше всего. Усевшись за руль, я бросил взгляд на Лизу. Красавица по-прежнему, словно в сказке, была спящей. Очнулась она уже днем, когда я успел все разобрать и отъехать от ночного лагеря еще на добрых 100 километров. «С возвращением!» — приветствовал я ее, продолжая вертеть баранку. «Голова трещит!» — призналась она и полезла в аптечку за таблетками. Запив сразу несколько штук минералкой, снова повернулась ко мне. «Лан, что это со мной было?» «А что, ты ничего не помнишь?» «Ну...» — она помялась. «Последним воспоминанием было, что меня вдруг позвал отец. Я еще удивилась, что он тут делает?» «Тебя чуть было не сожрал какой-то куст переросток», — сообщил я. «Ты полетела к нему, как мотылек на огонь, и чуть не опалила себе крылышки». Лиза сердито выругалась. Я лишь ухмылялся, выслушивая ее злобные тирады в адрес растения-мутанта. Моя спутница и в обычной ситуации была остра на язычок, а уж в нынешних обстоятельствах превзошла саму себя. «Тебе бы на флот идти, боцманом», — посоветовал я, давясь от смеха. «Не вижу ничего смешного», — насупилась она. Потом выражение ее глаз прояснилось. «Погоди, ты что, снова меня спас, что ли?» «Нет, это был не я, а какой-то мужик в трусах поверх трико», — пошутил я. «Какой мужик?» — не сообразив, дернулась Лиза. «Не бери в голову», — отмахнулся я, поняв, что момент для шутки был выбран не самый подходящий. «Остановись», — внезапно приказала она. «Ты что, обиделась, что ли?» У меня сразу пропало настроение. «Вечно ляпну что-то не в попад, а потом разгребаю». «Останови!» — требовательно сказала женщина. Я нажал на педаль тормоза. Багги послушно замер, готовый рвануть с места в любую секунду. «Ты спас меня, и я должна тебя отблагодарить», — заявила Лиза и, обхватив меня за шею, впилась в губы страстным поцелуем. Мы оба застонали от удовольствия. Единственное, что мешало мне полностью расслабиться в этот момент — чувство ответственности за нас двоих. Ведь опасность никуда не делась, она могла подстерегать здесь и прямо сейчас. Закончив с поцелуем, Лиза отстранилась и с лукавой усмешкой произнесла. «Ты сказал не брать в голову. Я знаю, что на эту тему тоже есть шутка». «Да, есть, но она пошлая», — заметил я. «А вот мы сейчас и проверим, так ли уж это плохо», — улыбнулась она и склонилась так низко надо мной, что у меня перехватило дыхание.